погрузились в иллюзию, так сказать. И он со стороны, он в экстазе просто, от всего в экстазе был. А сидит, тащится. Грязный медведь, говорящий на санскрите. Но чтобы участвовать в лилах Кришны, нужно по меньшей мере быть на уровне Матхьямы. Ну или Канишки, конечно. Ну там, от Канишки до Матхьямы. До Матхьямы, да? Ой, да, Утамы называется, да? От Канишки до Утамы. До Матхьямы. Потом уже Утамы. Вообще такие темы не люблю думать, даже обдумывать. Слишком высокий уровень. А как там Утама себя чувствует? Ну нормально. Ну, а Матхьяма, что он, как он всех разделяет? Ну, он так и разделяет. Берет и делит пополам. С пилой бегает. Надо взять этот нектар преданности и посмотреть, что делает Утама, и почему он так делает, и что делает Матхьяма. Возьми, почитай. Я не думаю, что кто-то может просто взять от чего-то отказываться. Поэтому я, Кришна Бхагавадгите говорит, что невозможно отречься, если вы не привязаны к Кришне. На самом деле это ложное отречение, полу вайраги. То есть истинное, это юкта вайраги. То есть когда вы привязаны так к Кришне, только тогда вы можете по-настоящему отрекаться от всего. Но судя по всему, так сказать, я не вижу такой особой привязанности к Кришне, такой, ну, чтобы она так выражалась прямо еще. Есть какая-то сильная привязанность, но то не сколько к Кришне, сколько к Кришне как к средству. Не как к цели, а как к средству.